Доктор Купер, за которым следовали Джей и Лайла, подошел к краю ущелья и посмотрел на головокружительный, пугающий вихрь красного, ярко светящегося дыма и пыли, которые быстро поднимались кругами по стенам пасти дракона, подобно циклону. Лучшего названия, чем «пасть дракона», придумать нельзя было, и сейчас казалось, что она жаждет поглотить их. Лестница была сделана крепко, и поэтому она сохранилась. Они подошли к ней, схватились за поручень и стали спускаться вниз, по одному, друг за другом, лицом к стене, цепляясь изо всех сил. Ревущий ветер трепал их одежду и волосы. Пыль и осколки, как гвозди, кололи им кожу. Один шаг вниз, еще один, еще. Порой ветер хлестал их со всех сторон и бросал на скалы. Они прижимались к веревке и друг к другу с трудом, прокладывая дорогу вниз в самое сердце пещеры. Пасть дракона, казалось, дышала. Ветер дул импульсами, сначала неистовый горячий, потом не такой суровый. Затем еще одна струя воздуха поднималась снизу, почти обжигая их. — Папа! — пронзительно закричала Лайла. — Мы ни за что не сможем спуститься. — Нам поможет Бог, — быстро ответил доктор. — У нас нет выбора. Мы должны попытаться. Спуск стал более пологий. Им стало легче, и, наконец, они достигли дна пещеры. Они смотрели вверх и видели ярко светящиеся газы, поднимающиеся к потолку и текущие у них над головами, волнуясь и ревя, как в реке, перевернутый вверх дном. Они пригнулись ниже к песчаному дну и побежали вглубь пещеры, держась поближе к стенам, чтобы сохранить устойчивость и не разбиться, поскольку земля все еще колебалась и дрожала. Они начали кричать: «Господин президент! Господин президент, где вы?» Но ответа не было. Когда они, пригнувшись, стремительно бежали по коридору, текущая над ними река создавала иллюзию, что они движутся с очень высокой скоростью. Чтобы не упасть, они держались руками за стены. Вскоре они пришли в главное помещение. В поисках укрытия все присели на пол. — Наш Бог сильнее! — закричал Джей, скорее всего, для себя. Никогда они еще не видели ничего более страшного. Дверь можно было видеть из самых дальних уголков этого громадного помещения. Она выглядела, как солнце во время полного затмения. Наружная сторона двери была темная, слегка поблескивая тускло-розовым, а все вокруг, по краям, было бриллиантово-красным. Лучи расходились по всем направлениям, отражая ровные волнообразные полосы красного сквозь дым и легкий туман, которые наполняли комнату. Черный пар просачивался сквозь трещины двери тонкими закручивающимися полосками, и дверь скрипела, громыхала, сердилась, двигаясь с глухим ревом, похожим на многократно усиленное гудение миллионов гигантских шершней, находящихся за ней. Казалось, что дверь дышит, вдыхая воздух и выдыхая его, хотя на самом деле ее подталкивали сзади сантиметр за сантиметром, как будто какая-то невероятная сила упорно и непрерывно открывала ее. Доктор Купер прокричал детям: «Мы должны найти ключ! Посмотрите на замочную скважину!» Они увидели острый, наподобие лазерного, луч красного света, вырывающийся из замочной скважины в двери и пронзающий всю комнату, подобно лучу маяка. «Дверь открыта», — объяснил отец. «Мы должны найти ключ. Замок может быть двусторонний». Они рассыпались по всему помещению веером. Доктор Купер пошел по одной стороне, Джей по другой, Лайла посередине. При мерцающем свете ревущей двери они искали президента. Дверь снова заворчала, открываясь все больше. Лайла бегала среди скалистых образований и упавших валунов, глядя то тут, то там, и звала президента. Она слышала, что ее отец и брат делали то же самое. Они двигались по комнате, все ближе подходя к зловещей двери, чувствуя тепло от нее все больше и больше. Лайла перелезла через скалу и наткнулась прямо на президента. Он сидел, прислонившись спиной к скале, с широко открытым ртом и глазами, как после обморока. Он был неподвижен, и взгляд его был устремлен на дверь. — Джей, папа, идите сюда! Джей и доктор немедленно подошли. Доктор наклонился и потряс человека, сошедшего с ума от страха. — Господин президент! Господин президент! Они не могли понять, жив он или нет. — Он в шоке! — сказал Джей. — Совершенно верно, — подтвердил доктор Купер. Послышался громкий, леденящий душу металлический стон, который отозвался эхом во всем помещении. Дверь открывалась дальше, и они чувствовали новую волну тепла. Затем Джей увидел ключ. — Папа! В его руке! Это был ключ. Рука президента крепко держала его. Джей наклонился, чтобы взять ключ, но рука сжала его железной хваткой ужаса. — Пожалуйста, господин президент, — просил он, — пожалуйста, дайте мне ключ. Они попытались разжать пальцы по одному. — Живей, живей! Вдруг с повергающим в ужас пронзительным криком президент вскочил, как вспышка молнии из земли, и растолкал их всех. Он в безумстве взглянул на дверь и пронзительно закричал. — Они выходят! Они выходят! И забегал, как сумасшедший, кругами вверх и вниз по скалистым образованиям, наталкиваясь на камни, визжа и пытаясь где-то прятаться. — За ним! — завопил доктор. — Господин президент, вернитесь! Они пытались поймать его, но направление его движения было абсолютно непредсказуемо. Как бешеный зверь, он карабкался по стенам пещеры, забираясь все выше, выше, прыгая с одного выступа на другой, падая, карабкаясь снова вверх, царапаясь, хватаясь за скальные выступы, задыхаясь в страхе. Куперы бегали за ним, звали его, но он ни на что не реагировал. Он добрался до высокого, опасно нависающего выступа, а затем понял, что загнан в ловушку, обманут. Он заколебался и не мог уже двигаться дальше. Доктор закричал. — Господин президент, это доктор Купер, Джей и Лайла. Мы пришли сюда помочь вам. Вы понимаете? — Они выходят, — вопил президент. Куперы кинулись к нему, но было уже поздно. Еще один сильный толчок земли потряс ущелье. Камни задрожали, начали падать и скатываться, и Куперам пришлось искать убежище. Послышался длинный, жуткий пронзительный крик. Джей оглянулся и увидел, как президент сорвался со скалы и падает, переворачиваясь, кружась, пока не исчез в глубокой расселине.